англичанин О'Коннор, а другие называют укротителя лошадей или мясника из департамента Сальто. Живет он со своей матерью на окраине за усадьбой Лавры. В годы 85 и 86 мы проводили лето в Монтевидео. В 87-м снова поехали в Фрай-Бентос. Я, естественно, стал расспрашивать о всех своих знакомых и, наконец, дошел до хронометрического Фунесса. Мне ответили, что его сбросил наземь необъезженный конь в усадьбе Сан-Франциско, и теперь он парализован, похоже, навсегда. Вспоминаю странные ощущения чего-то магического при этой вести. Единственный раз, когда я его видел, мы ехали на лошадях из Сан-Франциско, а он бежал поверху. Сам факт, сообщенный устами кузена Бернардо, очень походил на сон, сложившийся из уже прожитых фрагментов. Мне сказали, что Фунес не встает с постели, все лежит и глядит на кактус во дворе или на какую-нибудь паутину. Вечером он разрешает подвинуть себя к окну. Гордыня его доходит до того, что он притворяется, будто постигшая его беда оказалась для него благотворной. Я дважды видел его за оконной решеткой, которая словно подчеркивала его положение вечного узника. В первый раз он сидел неподвижно, с закрытыми глазами, во второй раз тоже был неподвижен, но сосредоточенно смотрел на душистый стебель Сантонины. В то время я, не без доли тщеславия, взялся за систематические занятия латынью. В моем чемодане лежали книги о знаменитых мужах Ломона, «Сокровищница» Кишера, комментарии Юлия Цезаря и один из томов естественной истории Плиния, превосходившие сейчас, превосходящие мои скромные возможности в латинском. В маленьком городке все становится известно. Иринео в своем отдаленном ранчо не замедлил узнать о прибытии этих необыкновенных книг. Он прислал мне торжественное цветистое письмо, в котором упоминал о нашей встрече, к сожалению, мимолетной, 7 февраля 1984 года, восхвалял достославные услуги, которые мой дядя Дон Грегорио Аэдо, скончавшийся в том же году, оказал обеим родинам в своем отважном путешествии в Итусаинго и просил меня одолжить ему какую-нибудь из книг вместе со словарем, чтобы я мог понять оригинальный текст, потому что латинского я пока не знаю. Он обещал возвратить книги в хорошем состоянии и очень скоро. Почерк был великолепный, очень четкий. Сперва я, естественно, испугался, что это издевка. Мои кузены уверили меня, что нет, что это вполне в духе Иринео. Я не знал, чему приписать: наглости, невежеству или глупости его идею, что труднейший латинский язык не требует ничего, кроме словаря. Дабы вполне рассеять его иллюзии, я послал ему ступень к Парнасу, Кишера и книгу Плиния. 14 февраля мне телеграфировали из Буэнос-Айреса, чтобы я немедленно приехал, так как мой отец чувствует себя не очень хорошо. Да простит меня Бог, но тщеславное сознание, что срочная телеграмма адресована мне, желание поведать всем, всему Фрай-Бентосу, что мягкая ее формулировка не согласуется со смыслом этих двух наречий, соблазн драматизировать свою скорбь, изображая мужественный стоицизм, вероятно, помешали мне почувствовать настоящее горе. Укладывая чемодан, я заметил, что не хватает ступени к Парнасу и первого тома естественной истории. Сатурн должен был отчалить утром следующего дня, и я вечером после ужина отправился к Фунессу.